Да я сама понимаю, что нам их выгоднее отпустить, незачем давать противнику информацию о себе. Я тобой почти горжусь, Хома продолжали ломать все, что попадалось им под руку и нам откровенно было скучно, и буду рекомендовать в школу стратегов. Я там всех заговорю и сбегу обратно, тут веселее, но, конечно, не сейчас, сейчас грустно и скучно. Смотрим, слушаем, я их еще чувствую, ими кто-то командует, ищем нити управления, изучаем врага. Приняла, поняла, кратко ответила Клавдия. 20 минут Хома громили наш лагерь, дозоры не выставили, наши следы не искали и разведку отправлять не стали, явного командира среди них не наблюдалось, да и команды никто не отдавал. Как-то по-тупому все организовано, по-идиотски, подумала я в очередной раз. Разгром завершился с окончанием энергии у погромщиков, я отчетливо видела их пустые полоски под надписями «Простая», Хома уселись отдыхать прямо на землю, перерыкиваясь между собой. Вот сейчас внимательнее, делать им больше у нас нечего и что-то должно их отсюда убрать, и куда-то направить, сказала я Клавди. Приняла, ответила она мне. Прошло 2 часа, целых 2 часа безделья и однообразных мыслей. Какой криворукий урод их создал, это же просто ужас. 2 часа активности и столько же на восстановление, шуруповерты китайские и то лучше работают, негодовала я. Никакой команды ни я, ни Клавдия так не уловили. В тот момент, когда энергия восстановилась полностью, Хома встали, сбились в уже виденную нами кучу и отправились обратно, по своим же следам. Мы тихонько последовали за ними, надеясь узнать хоть капельку дополнительной информации. И мы ее узнали. Первая часть была уже мной предугадана, толпа развернулась в цепи и начала прочесывать местность. Они нашли, затыкали железками и разорвали 2-метровые простейшие сущности, которым не посчастливилось оказаться на их пути. Жрали их всей толпой, выхватывая куски друг у друга, вспыхнула пара коротких драк, но за оружие никто не схватился, так что какая-то дисциплина в рядах Хома присутствовала. Вторая часть была интереснее, дойдя до ничем не примечательного участка земли они остановились, вскинули оружие вверх и замерли. Ну может хоть сейчас узнаем что-то новое, подумала я и не ошиблась. На земле, вокруг сбившихся вместе Хома, образовалась окружность и кусок земли вместе с ними поехал вниз. Внизу раздался глухой удар и через минуту земляная платформа вернулась на свое место уже пустой, обозначающая ее окружность исчезла, ничем не выдавая того, что тут есть лифт и подземный ход. Не зря так мучился Касим, следя в ночи за Аладдином. Разверзлась тайна перед ним, и в блеске злат его впустила, голосом продекламировала Клавдия. Не зря, также вслух согласилась я с ней, пойдем к нашим, они там, наверное, извелись уже все. Че это извелись-то? Я на связи с Парамоном, все они про нас знают. Пази, через свое всевидящее око, обнаружил в километре еще одну такую группу, так что они сидят тихо, как мышки в норке. Ну вот и еще один камешек на весы информации, пока все сходится. Пошли, соберемся вместе и будем совет держать, как нам дальше жить-поживать. И раз пошла такая пьянка, я быстренько объяснила Клавдии принципы своего полета и показала на примере. Обучение и закрепление заняло 20 минут, и мы на пару полетели к остальным на холм. До рассвета я научила летать Этилию, Парамона и Пази. Хотя последний уже летал со мной и пользовался левитирующей сущностью, я намучилась с ним больше всех. Почти 1,5 часа ушло на объяснение и закрепление теории, затем еще 1 час тренировок, но я своего добилась. Теперь все участники нашей команды были мобильны и могли не опасаться случайной встречи с отрядами Хома. Услышал, свалил, эту простую истину я вдалбливала в голову каждому все это время. Утром мы встретили в разгромленном лагере, умылись в ручье, и я одним махом убрала все следы лагеря из реальности. Убираться и собирать уцелевшие было противно, да и лень. Этилия, возьми в подчинение наших физиков и сделайте столовую, кухню и костер, больше ничего восстанавливать не надо. В этом месте мы не задержимся. Пази, если ты не сильно устал, сделай, пожалуйста, Штирлицем расширяющийся круг с радиусом 1,5 км, попросила я всевидящее око нашего отряда. Пази кивнул, а я стала создавать завтрак. Я представила говяжий фарш, добавила в него соль, черный перец, лук, малость кинзы и петрушки, вообразила простое бездрожжевое тесто и соединила это все вместе правильным образом. Этилия к этому моменту разожгла костер, Я быстренько обустроила его треногой и большой кастрюлей с 7 литрами растительного масла и за 20 минут обеспечила нас всех прекрасными горячими чебуреками, каждому по 3. Пазик тому времени закончил воздушную разведку, а Клавдия, по уже виденной схеме, изобразила холодное молоко, и мы приступили к трапезе, после которой я поделилась с соратниками информацией и своими выводами, наказав сейчас ни о чем не думать, будет совет. После плотного завтрака бессонная ночь дала о себе знать, отряд зевал без остановки, поэтому чай пить не стали и легли спать на вновь созданные лежанки, дежурить оставили стерву, а будильник я поставила на 3 пополудни. Во время нашего отдыха в лагере и окрестностях не случилось ничего непредвиденного, это позволило всем хорошо выспаться. После пробуждения мы дружной компанией сходили к ручью умыться, попили чай со вкусными печеньками и стали держать совет. Я рассказала вам все, что мы увидели и свои выводы относительно этого, теперь нам надо решить, что делать дальше. Я вижу 2 варианта наших действий. Первый, мы ввязываемся в войнушку, уничтожаем их разведку и зачистку, а пока мы видели только ее, всячески гадим и рушим коммуникации, ждем, когда придет разбираться кто-то поважнее и берем его в плен в качестве языка. При выборе этого варианта можно еще сделать крепость, и пусть они лучше сами к нам приходят, чем мы будем за ними бегать по всей пустыне. Второй, мы далеко отходим от линии зачистки, разбиваем новый постоянный лагерь, не торопясь и вдумчиво, тихо и без драки, проводим дальнейшую разведку и сбор информации, теперь мы знаем, что и кого искать. У обоих вариантов есть плюсы и минусы, а может кто из вас предложит свой план, так что я прошу высказаться каждого по отдельности. А что думаешь ты сама? Самый первый оказался Пази. А вот эта тайна великая есть, и я тебе ее не раскрою, хитрый буржуин. А если серьезно, Пази, то у командира есть не только право командовать, но и ответственность, причем, если он командир хороший, то и ответственность большая. И вот исходя из нее я считаю, что при выборе стратегии обязана сперва выслушать всех вас, а не навязывать вам свое мнение, пусть и распрекрасное. Тогда я за первый вариант. Они сломали мою палатку, я тоже хочу им что-нибудь сломать, неожиданно для меня выдал миролюбивый Пази. Я не знаю, откуда у меня это чувство, но я, с самого нашего прихода сюда, чувствую, что у нас мало времени. Я не только за первый вариант, но и за его ускорение, надо более агрессивно искать этого языка, поддержала его Этилия. Не ожидал от себя, но я тоже за первый вариант. И объяснение у меня проще, мне надоело бездействие, сказал Парамон. Я думаю, что Парамон считал наши эмоции, сам он не такой воинственный. Еще я думала, что надо подготовиться получше, на данный момент мы не выдаем все, на что способны наши тела, начало Клавдия за здравие, но посмотрев на этих уродов вблизи я изменила свое мнение, для того, чтоб их мочить наших кондиций более чем достаточно, а учиться лучше в реальных боевых условиях, а не на манекене деревянном, закончила она за упокой. Гав не стал отмалчиваться единорог и в этот раз, ведь спрашивали всех, а он один из нас, так что получите и его мнение. Мнения услышаны, особенно порадовал Жабодав. Я кивнула ему, выскажу и свое в завершение. Меня несказанно поразило увиденное, начну по порядку. Внешний вид нападавших, это несомненно люди, пусть ведущие себя как первобытные дикари, но факт остается фактом, в этом мире есть сущности, знающие о нашем мире и видевшие современных людей. Внешний вид их оружия, оно гротескно, как будто вышло из плохого комикса или идиотского фэнтези-фильма голливудского разлива. Это говорит о том, что их читал или смотрел тот, кто это оружие создал, и он искренне верит в то, что чем страшнее выглядит меч, тем он лучше, то есть это или ребенок или взрослый дебил, недалеко от него ушедший. Постановка отряду задачи и управление им, тут все просто, эти понятия вообще не знакомы тому, кто его послал. Мы столкнулись с чем-то наподобие «идите вон туда и убейте там всех», при этом не учитываются ни физические данные бойцов, ни их состояние. И последнее, тот, кто создавал этих сущностей, конченый придурок, у меня нет слов, чтобы описать его ошибки при их создании, даже русский мат, в оборотах и исполнении признанного мастера Михаила Казимировича, будет слишком мягким для этого. Вывод из сказанного однозначный, эти хомо-вояки нам не соперники и, как выразилась Клава, наших кондиций для них более чем достаточно. Могу повторить вам прочитанную когда-то мудрость, суть которой полностью разделяю, Воевать нужно лишь тогда, когда у тебя есть преимущество над противником, в любом другом случае от боевых действий лучше уклониться и создать это преимущество. Так что воевать мы можем, остается ответить себе на вопрос, а нужно ли нам воевать, если Иван находится в плену не у этих комиксовых кукловодов, то это не наша война, наживем себе врага на пустом месте и потеряем время, которого, по ощущениям Этели, у нас и так мало. Возможно, что-нибудь изменилось, и единорог уже может пробиться через размытость. Может, стоит попробовать еще раз почувствовать Ивана? Спросила Этелия. Я пас, Парамон, попробуешь? Как вспомню тот цунами чувств и эмоций, так сразу плохо становится. Попробую, ответил Парамон. Подожди, если опять ничего не получится, то уточни у него, он точно нас высадил максимально близко к размытому сигналу Ивана, это важно, уточнила я задачу. Парамон кивнул и сосредоточился, он морщился, выпучивал глаза, под градом катился по его лицу, но наш эмпат упорно держался и пытался понять Джабадава. Так прошло 2 минуты и Парамон начал говорить, образ размытый, как и был, ничего не изменилось, ощущение Ивана ослабло, Этелия права, времени мало, и последнее, да, он абсолютно уверен в своих ощущениях, мы находимся в точке, наиболее близкой к Ивану, можно я посплю хотя бы час, спи, ты настоящий герой, поверь, я знаю, о чем говорю, так как тоже пробовала его понять, но пока ты не уснул, я хочу всем объявить следующее. Слишком много фактов совпало в одном месте. Знание кукловодами внешнего вида людей, знание земной культуры, пусть дебиловатой субкультуры комиксов, но все равно, созданной людьми. Иван к нам ближе всего именно на границе их экспансии. Болезни пленения Ивана. Кто еще тут мог это сделать, как не эти мутные кукловоды? Так что решение тут может быть только одно. Мы идем на войну, но осторожно и с оглядкой, да, уточнила Клавдия. Первые дни... то есть ночи, да, потом будем посмотреть, ответила я. После обеда соратники тренировали невидимость, щит и притяжение, а я решала вопросы картографирования и нанесения объектов или маркеров на местность. В очередной раз порадовавшись тому, что нахожусь в волшебной стране и имею дополненную реальность, я слямзила работу с картой у РПГ-игр. Квадрат реальной местности, изменяющий свои размеры по желанию, в правом нижнем углу зрения со стрелочками на поставленные маркеры и возможностью масштабирования карты. Карта только той местности, которую я увидела своими глазами и возможностью обмена информацией между сущностями по обоюдному желанию. Часы у меня стал обычная 5-6 энергии и излучал счастье от прилетевших плюшек. Работа с картой была очень высоко оценена миром. Мне вернулась вся потраченная энергия, а чувство удовлетворения было щедро приправлено удивлением. Без наличия у соратников дополненной реальности учить их этому было бесполезно, а создать и содержать симбионта обычную сущность, они пока были не в состоянии. Изменять их и вставлять им в голову дополненную реальность я также посчитала преждевременным, сильной необходимости в этом нет, а вот что в итоге получится и как на них отразится, большой вопрос. Но ночное и холодное зрение я прикрутила всем, исключая Жабодава, он у нас сущность цельная, ему без надобности. Закончив с этим, я полетела искать выходы Хома из подземных туннелей на поверхность. Это оказалось на удивление просто, за 2 часа я обнаружила и обозначила на карте 10 площадок, можно было и больше, но на первое время нам хватит. У меня даже появилась легкая обида на судьбу за доставшегося противника, ни заметания следов, ни маскировки, хотя сама по себе идея здравая, для коварных замыслов самое то. Когда я вернулась, мы, совместно решив не ужинать перед боем, пили чай и обсуждали предстоящую ночь. Клавдия предложила одну толпу оставить ей с Парамоном, другую полностью взять на себя Этели, пози заняться дальней разведкой местности, а Жабодаву его охраной. Мне она отвела роль режиссера и последнего шанса, если что-то пойдет не так. Возражений ни у кого не возникло, даже пози понимал, что для нас это скорее разведка боем, чем сам бой, на том и порешили. Разработку тактики своих атак и защиты я доверила самим исполнителям и принципиально к ним не лезла, если что подстрахую, но самостоятельность надо воспитывать изначально. Пришел вечер, и мы выдвинулись к 2 замеченным мной точкам выхода Хома на поверхность. Диспозиция у нас была следующая. Пози и Жабодав заняли возвышенность в километре на равном удалении от каждой точки, физики встали на пути одной группы, маг на пути другой. Примерно в полукилометре от точек выхода, я решила страховать обе группы с воздуха. Хрен их знает, куда они повернут после выхода, но пойдут-то все равно в нашем направлении. Стемнело, я проверила антигравитационный полет и ночное зрение у всех участников и отправила группы по своим местам, оставалось ждать. Пока не знаю, кто и по какому принципу выдавал цели Хома, но наша вчерашняя группа показалась через час после темноты, на ее пути была Этилия, очень собранная и решительная. Она дала группе противника подойти к ней на 50 метров и ударила ледяной глыбой по компактной цели. Одна способность посоха и три контрольных выстрела по недобиткам, уже созданными ей самой, сосульками заняли у нее половину минуты. Достойно для первого раза. Я опасалась, что у кукловодов произойдет изменение планов, но нет, вторая группа, намеченная нами к уничтожению, вышла из-под земли через 10 минут и пошла совсем в другом направлении от места уничтожения первой. Хорошо, пока нам везет. А вот то, что произошло потом, я не ожидала, от слов да быть такого не может. Клавдия и Парамон из невидимости вырезали десяток Хома, как мне показалось, менее чем за 10 секунд. Очень быстро, я прям опешила от такой скорости. Этилия и Клавдия, уходите в невидимость в 50 метрах от бойни и смотрите, кто придет. Если не придут, то тоже результат, так что не спим и не зеваем, смотрим во все глаза и слушаем во все уши. Парамон, следуй к Пази, нашим красавицам ты сейчас без надобности. Я летаю как главная ведьма и смотрю на все это непотребство сверху. Но полетела я налево, искать другие группы Хома, нашла еще 4 и проследила за ними. У всех них было одно задание, построиться цепью и прочесывать местность. При обнаружении любой сущности, уничтожить и сожрать. Полная зачистка. Никто за трупами уничтоженных противников и их снаряжением не пришел, обнаруженные мной группы зачистки, истратив энергию, садились восстанавливаться, а после возвращались назад к земляным лифтам, шаблоны и невежество, наступил рассвет. Мы перелетели на свою старую стоянку, как-то тут привычнее, правда, жалко огород, он оказался вполне жизнеспособен, вот когда всех победим сделаю себе веселую ферму. Как показал взгляд через часы новых высот в развитии никто из соратников не достиг, но обсудить у нас было чего. Парамон и Клавдия, что это было? Вы на тренировках халявили или в настоящем бою в берсерков играли? Я особо сама не поняла, но когда, находясь в невидимости, решила атаковать, то все мои будущие действия стали для меня предельно ясны и понятны. Как будто разум просчитал все заранее и согласовал свои действия с телом, они договорились и сказали: «Нам все понятно, мы готовы, скажи, когда начинать?» От себя добавлю, что, по моим ощущениям, это связано с планированием атаки из невидимости, не самой атакой, а именно составлением ее плана, находясь в невидимости. Организм по такому плану работает по-другому, как-то более точно и быстро, высказался Парамон. Понятно и очень интересно, надо потренироваться и использовать это свойство. Пази, твоя работа была не менее важна. Что у тебя? Я обнаружил все 10 групп Хома, направления на которые ты мне указала. Постоянно следил за двумя ближайшими в той стороне, позиткнул крабоножкой направо. Они обе растянулись цепью и так шли. Нашли 4 сущности, убили и съели. Потом сели на землю и сидели долго. Потом встали и ушли обратно. В группы сбились только перед заходом под землю. Хорошо, это говорит нам о том, что поход в наш лагерь был запланирован специально. Это не было осмотром местности. Значит, у них есть дневной наблюдатель, он увидел, скорее всего, молнии, их видно издалека, и командиры ночью отправили к нам группу проверить. Но вот наблюдатель, как и их позиционирование на местности, удивляют. Жабодав, у тебя тоже была ответственная задача, ты обнаружил кого-нибудь невидимого или незаметного? Гав, сказал Жабодав и отправил чувство отрицания. Нас не уважают и не принимают всерьез, констатировала я факт. Это дает нам преимущество и возможность организовать массовые засады. На этом первый день войны объявляю закрытым, завтракаем, моемся и спать. Распорядок дня как вчера, подъем в 3, на дежурстве стерва. Улеглись на лежанках, которые достал из сумкиной Парамон. Вчера он не стал их развоплощать и убрал в свои бездонные закрома. За время отбоя происшествий не случилось, умылись, пообедали, сели пить чай. На сегодняшнюю ночь предлагаю устроить засады. На всех известных нам 10 точках поставим массовые ловушки на уничтожение полного состава групп. Да, таким образом, мы дадим им понять, что знаем про их подземелья и точки выхода, но что-то я пока не вижу там стратегов, может пролезет, а если нет, то посмотрим на их реакцию, тоже неплохо. Что будем использовать, и кто будет ставить?» По-деловому спросила Этилия. «Что, решим вместе? А вот про кто, я бы хотела, чтобы поучаствовали все. Мне интересно, кто из вас что предложит и как предложенные ловушки сработают на врагов. Тогда предлагаю поставить промораживающую плоть бомбу с взрывателем на массовое тепло и сужающееся в точку каменное кольцо для разламывания ледяных кусков». Тут же предложила она. «Справишься сама?» Приподняв одну бровь, поинтересовалась я. «Думаю, да», — ответила Этилия и отошла от нас метров на 15. Там создала стул с прямой спинкой, уселась на него и грациозно ткнула указательный пальчик в подбородок, изобразив мыслителя. «Парамон, ты как?» — спросила я. «Так я не маг», — удивился танк. «Ну и что?» — также удивилась я. «Как же я придумаю заклинание? А что тебе мешает его придумать? Религия не позволяет». Выдал Парамон задумчиво. «Наверное, нет. Но как это сделать?» «Клавдия?» — повернувшись к ней, спросила я. «Уже придумала. Не хуже, чем у Тильки. Ловушка, достойная темной королевы. Молодец, иди отсюда метров на 20 и ставь. Пази, у тебя как с ловушками? Нужна помощь», — просто сказал он. «Тогда, Парамон и Пази, внимайте моей мудрости. У тети Василисы будет для вас мастер-класс. На объяснение я потратила битый час, не спешила, потому начало с азов. Характер цели, одиночная или групповая, цель воздействия, ликвидация или ранение, мощность взрыва или способности, односоставные взрывы, комбинированные взрывы, выбор типа срабатывания. В общем, что придумала, то рассказала. В итоге Пази выбрал вариант, предложенный мной в качестве задачи на третий закон мироздания, каменные тиски на нижние конечности и продолжительный огонь. Парамон, наоборот, взял подсмотренное у Пази резкое увеличение гравитации на отдельной площади. Триггером для срабатывания оба выбрали множественные тепловые сигнатуры. Дав им время и указав место для устройства ловушки, я подошла к Этилии. «Могу сказать одно, молодец, Этилия, что придумала, то и воспроизвела, сработала мощно, четко и качественно, не придраться». «Так, собственно, я ей и сказала». Клавдия придумала и воспроизвела эльфийскую тему, усыпляющий газ и прорастающие в тело ядовитые корни. Корни и газ сохраняются в трупах и воздействуют на того, кто к трупу прикоснулся, далее крутится по кругу. Я выразила сомнения по поводу распространения отравы от трупов. Клавдия попыталась меня убедить, указывая на то, что нейтральных сущностей тут уже давно нет, только враги. Но я настояла на своем, ибо массовая эпидемия во вражьих рядах — это мощное оружие, и не надо его вот так просто им раскрывать. Такую атаку надо планировать и тщательно готовить. А так, да, ужасная и коварная ловушка, со временем смерти. Кстати, дела тоже были более чем хороши. Парамон, когда надо было воплощать, а не придумывать, справлялся всегда блестяще. Три простейших сущности расплющило в один миг. Мощность была явно избыточна, на что я ему и указала. Мы попробовали еще раз и оба остались довольны результатом. Пази справился на отлично с первого раза, прямо как нужно. Сущности в этот раз мы не жгли, я скопировала вместо ловушки их тепловые следы, запомненные мной по эксперименту Парамона. По результатам придумок и практики немного подросли параметры экспериментаторов. Затем 2 часа мы бегали, прыгали и поднимали тяжести. Да, вроде бы тут все зависит от энергии и можно обожраться, а через секунду привести себя к идеалу, но так интереснее познавать свои возможности. Легкие ужины, уже в сумерках, выдвижение к местам выхода противника. Летали мы всем скопом, но работали индивидуально, на каждого пришлось по 2 точки, сама я не стала мудрить и установила 2 небольшенькие пространственные нубариски со стартом по множественному теплу. Стоянку устроили в километре от центральной по фронту точки выхода на холме. Пази следил за правым флангом через Штирлица, я за левым, но высоты, Жабодав искал невидимок, остальные маялись от безделья. Пришла ночь, мы включили ночное зрение и продолжили ждать. Я подспудно ожидала какой-нибудь гадости, ну не может все идти по плану, не бывает так в жизни, но неприятностей опять не произошло, хотя неожиданным для нас стало то, что платформы уезжали под землю за Хома пустыми, там срабатывали наши ловушки, а затем платформы поднимали уже результаты их действия, и результаты эти впечатляли, живых или раненых Хома выявить не удалось. Протупили, однако, выдала я себе под нос. Ну пусть не так эффектно, как ожидалось, но с эффективностью полный порядок, бодрым голосом озвучила я уже новую мысль. На сегодня все, закрываем лавочку, даже наблюдения не оставляем. Уходим подальше, ставим лагерь и ждем сутки, затем проводим дневную и ночную разведку и составляем новые коварные планы. Надо дать им время на реакцию и понять ее, иначе вляпаемся по-глупому. Поставила я новую задачу. И тут нас всех удивил Пази, тихонько сказав: «Я почувствовал Создателя, он желает встретиться со мной». «Соглашайся», — быстро сориентировалась я, — «твой Создатель ведь правитель этой территории, нам не помешают такие союзники». «Я не знаю как, просто чувствую его мысли, он идет ко мне». «Далеко, долго ему до нас идти?» — спросила я. «Не знаю, это чувство, а не знание. Я не могу сказать». «Хорошо, хоть, после сотворенного, тут и опасно оставаться, но подождем. Пази, ты следи за правой стороной, я, за левой». «Жабодав Усиль, пожалуйста, бдительность, но дальше километра от нас не убегай», — для единорога я транслировала, наряду со словами, еще свои мысли и эмоции. «Этилия и Клавдия, возьмите на себя направление вперед, Парамон, назад. Ждем, но не расслабляемся». Я вошла в невидимость, проверила ночное зрение и взлетела над левой стороной нашего фронта. Глава 21. Интерлюдия. Калё, темный властелин. Если сущность ищет виновников происходящих с ней бед в окружающих, то ей непременно стоит заглянуть в зеркало. Значок защиты авторского права. Я. Калё очнулась в темноте и духоте, и, хоть прошло целых 10 лет, она мгновенно поняла, что находится в своем секретном убежище. Непереносимая боль наполнила все ее тело, и она истошно закричала. Крик рвался из нее неосознанно. В данный момент она сама не понимала, чего в нем было больше: желание избавиться от боли или страшной обиды на всех и каждого. Зачем ее выдернули из того мира, когда жизнь стала прекрасной и все планы были осуществимы? Она ведь только начала, узнала про науки и психиатрию. Сколькому она могла бы научиться? Кто и почему ее опять предал? Сколько уже можно-то? Снова предательство в самый хороший момент ее жизни, может их всех убить. Калю не особо понимала, кого всех она собиралась отправить в океан энергии. Ей было больно и невыносимо обидно, она задыхалась в крике, он один был ее спасением. Прооравшись и охрипнув, она окунулась в боль, которой не было конца и края. Пережить боль помогла безмерная радость от того, что она выиграла жизнь после деградации, одна из 10, а это была именно деградация. Калю не чувствовала своей земли и сущности, ее населяющих, она опять осталась одна. Теперь уже слезы горькими каплями покатились из ее 9 глаз, и, как ни странно, именно они притупили боль, дали возможность хоть как-то примириться с действительностью. Очередное предательство, а ведь она поверила этому дерьмовому сученышу Кхиту, поверила, как и многим до него, обманувшим и предавшим ее. Хватит, теперь уже точно она никому никогда не поверит, да, именно так, никому и никогда. Боль прошла ровно через 1 час, но Калю не спешила выбираться из своей секретной берлоги. Подавление сознания ощущалось во всей красе. Она не могла сосредоточить мысли на чем-то одном, они постоянно прыгали с одной темы на другую, взгляд не мог оставаться на одной цели, да и связь между событиями в собственной памяти от нее ускользала. Да это не подавление, это дебилизм какой-то. Вот эта мысль прошла и осозналась полностью. Торопиться не надо, точно натворю бед, а то и попадусь, как та идиотина, кому-нибудь вроде меня. Вот тут уже пришлось повторить пару раз для нормального понимания. Месяц Калё провела в берлоге, еще месяц в ее окрестностях, питалась созданным, выходила только по ночам. Привыкнув к ощущениям, она двинулась подальше от всех, опять ночами, избегая встреч и разговоров. У нее получилось, за 7 месяцев она ушла очень далеко, забралась в такую глушь, где вообще никого не было, была только она, земля, камни и небо. Нормально думать и строить очередные планы на дальнейшую жизнь Калё была не в состоянии, потому просто пережила оставшееся до прояснения сознания время. Это была пытка бездельем, но она справилась. Помог, как и всегда, страх. Выход из состояния дебилки произошел резко. Вот она пускает слюну и шарит по окрестностям рассеянным, расфокусированным взглядом, и тут, бац, яркие краски и запахи. Все, она опять нормальная Калё. От радости, что все закончилось и она выжила, Калё даже поплакала 5 минут, но год бездействия сказался сразу. Она чувствовала себя как сжатая пружина, но нет, сперва думать, а потом действовать. Из планов, родившихся у нее в США во время пребывания в теле Сэма, для реализации на месте подходил только один, Зато какое это сознание этого уколё на миг остановилось дыхание и в глазах заплясали радужные пятнышки. Захотелось прыгать и кричать от радости. Она, на вершине мира, Калё, его вечный властелин. Это перевесит все, что с ней произошло. Для этого стоило ждать. Это стоит стараний, это стоит работы. Власть над миром, и она знала, как этого добиться. Она чувствовала, что ей это по силам. Она прямо создана для этого. Больше она не будет лизать зад правителем или убегать в страхе от возмездия. Она будет только править. Калё прекрасно помнила, как сами книги, прочитанные не один раз, так и свои записи с разбором ошибок темных сил. Если честно, то они и тогда казались Калё идиотскими и надуманными. Нормальная сущность подобной глупости никогда не допустит. Хотя, спасибо за подсказки, теперь она о них знает, как знает и то, как их избежать. «Путь в тысячу миль начинается с первого шага», — так говорил учитель в школе, цитируя кого-то, «хорошие слова, с них и начнем. Я больше никогда не буду подставляться, действовать всегда надо истине, проигрыш сражения не ведет к поражению в войне». Эти замечательные лозунги Калё написала собственноручно на созданных полотнищах и повесила на стенах своего нового жилища, с них началось ее восхождение. 2 года она экспериментировала с внешним обликом своих орков и их оружием, пока не остановилась на старшеклассниках, шпынявших ее в первой школе, и функционально и приятно. Оружие создала по воспоминаниям из комиксов, там оно всегда помогало героям. Оттачивать свое мастерство по созданию и вооружению простых солдат для ее новой армии Калё предпочла на смертельных гладиаторских боях. Сначала она была их единственным зрителем, но потом придумала премировать победителей просмотром других поединков. Так она смогла определить и развить в солдатах необходимые ей качества и агрессию, естественным отбором выявляя лучших и самых преданных ей. Сначала нужны телохранители и охранники, затем работники, затем армия. Создать отряд телохранителей в количестве 20 простых сущностей ей удалось за 5 месяцев. Она не спешила, ведь это ее будущая элита, ее доверенные и приближенные сущности, которым она позволит расти по ступеням возвышения вместе с ней. Затем еще 3 месяца ушло на создание 20 простых сущностей работников. Именно им она поручила создавать простейших сущностей для заселения близлежащей пустыни и получила первое крушение своих планов. Засранцы просто разбежались в разные стороны. Они, в отличие от телохранителей, которых Калё сразу привязала к себе заведомым блоком на создание еды, простейших создавать умели и Калё, со своими мечтами о мировом господстве, им была просто не нужна. Предатели, да как они посмели. Она, в гневе, повелела своим верным оркам их всех убить и сожрать. Ох, как они были довольны, как радовались самой возможности убийства и поедания плоти поверженных. Вот так неожиданно и находятся рычаги управления, подумала Калё, умиленным взглядом смотря на учиненную ей бойню. Но с подчинением работников надо было что-то решать, и Калё вспомнила, как это очень эффектно решил ее герой. Зачем тогда выдумывать? Она создала сущность, боящуюся дневного света, убивающего ее при минутном нахождении днем на улице, просто и эффективно. Теперь пусть попробуют уйти от нее великой. Обидевшись на предыдущих предателей, она поселила новую 20-ку в маленькой землянке и приказала создавать простейших, а того, кто создаст меньше всех, в конце дня убьют и сожрут ее телохранители. Мотивация – великая вещь. Рабы, да, уже не работники, трудились как заведенные. Телохранители с воодушевлением ждали вечера. Калё была счастлива от такой своевременной находки. В день она создавала 5 новых рабов, выбывал в конце 1 раб, так что скоро она расширила загон для их содержания сразу в 10 раз. Жизнь-то налаживалась. Когда количество перевалило за 100 рабов, Калё решила создать для них специализированных надсмотрщиков, но столкнулась с недовольством телохранителей. Они привыкли жрать худшего раба каждый день, им было вкусно и приятно. Вопрос был решен ей также изящно. Она создала отряд из 20 надсмотрщиков, и каждый день телохранители выбирали и жрали худшего из них. Таким образом, она слепила цепочку подчинения. Рабов жрали надсмотрщики, которых жрали телохранители. Кто кого есть, тот тем и командует. Это идеально, восхищалась Калё. Теперь в день она создавала 4 рабов и 1 надсмотрщика, раз в неделю корректируя дополнительными сущностями общую численность. Калё росла в своей силе, развитие шло хорошими темпами. Когда число рабов достигло 400, а надсмотрщиков 80, она выделила из последних лучших 40 и сформировала первый армейский взвод, Командовать им она поставила телохранителя, который и выбирал, кого из солдат сожрут телохранители. Армия теперь ела надсмотрщиков, а те рабов. Калё за это время усилилась и создавала в день 5 рабов, 2 надсмотрщиков и 1 солдата, и это не было ее пределом. Она вполне могла осуществлять постоянный прирост подданных. Она все рассчитала и не будет торопиться. В этом мире, в отличие от земли, сущности не стареют. Это огромный плюс, можно играть в долгую. Прошел еще год, и она начала чувствовать сущности вокруг себя. Пришли радости и удовлетворение, она на верном пути, но необходимо было срочно кое-что сделать. Калё решила больше никогда не подставляться самой, она должна исчезнуть и тянуть с этим не следовало. Она подготовила отдельную тайную комнату в своем дворце. Да, Калё теперь знала толк в роскоши и у нее был дворец, заперлась в ней и пожелала измениться. Теперь она будет откликаться на местоимение «он» и зваться «темный властелин», но это слова, это не больно, а вот изменение тела. Рост 2 метра, телосложение и одежда доктора Дума, а также маска обязательно, довольно больно, но с деградацией не сравнить. Все, Калё больше нет, теперь для всех он, темный властелин и его территория, империя тьмы. Еще через год темный властелин спокойно перешел на ступень возвышенного, его воля создателя и энергия утроились, тело существенно окрепло, а ощущение своих подданных усилилось. Он понял, что все они, в большинстве своем, довольны своей жизнью. Пора было переводить телохранителей в ряды обычных сущностей, но как это сделать он и близко не представлял. Ни один из подданных, за время его правления, не перешел на новую ступень развития. Так что начал он самого простого, выделил первому телохранителю 30 рабов и приказал их убить, по одному и разными способами, медленно. Сколько было радости и счастья в его глазах, но толку от этого не было. Тогда властелин создал 5 обычных сущностей и приказал телохранителю повторить, но не оружием, а способностями, только ими. Что-то вспомнилось ему убийство высшей Пуру, может и сработает. Неизвестно, что послужило толчком к переходу, может телохранитель уже находился на пороге повышения статуса, но он стал обычной сущностью после 4-го убийства. Бинго! Властелин открыл способ усиления верных, а это полностью все меняет. Как же ему повезло. За месяц все его 20 телохранителей стали обычными сущностями. Он сменил им имена на длань властелина и они стали его главными надсмотрщиками, никак не привязанными к каким-либо формированиям, с практически неограниченными полномочиями казнить и миловать. Еще за год он сам перевел 100 особо отличившихся рабов на ступень обычных сущностей и создал из них завод по производству оружия. Изменил им имена с раб на рабочий, сам лично обучил каждого создавать оружие, без возможности создания простых и простейших, и выдал им в обслугу 100 собственных рабов, по одному на каждого. Работу устроил, спасибо Генри Форду, по принципу многопоточного производства, где каждый создавал что-то одно и был мастером только своего дела, копий, мечей, клевцов и т.п. Властелин был дотошен и въедлив, все проверял и перепроверял, назначал планы на каждый месяц и общий на год, а также вводил страшные наказания за их невыполнение. Настал черед армии и тут возник первый затык, рабов у него оказалось недостаточно, а их воспроизводство целиком лежало на нем, да, с армией придется немного повременить и заняться мясокомбинатом. Теперь уже длани отобрали 100 подходящих рабов, и он их повысил в статусе, по примеру завода оружия создал производство простых сущностей всех назначений, фермеров, слуг, надсмотрщиков, как для восполнения сожранных, так и для роста численности подданных. Давать своим подданным возможность создавать сущности для еды он считал крайне опасным, пусть они зависят и от света, и от него, а проконтролировать только рабов-фермеров значительно проще, чем всю будущую толпу. Общество его подданных изменилось, простые рабы-фермеры создавали и жрали простейших, рабов-фермеров контролировали и жрали простые надсмотрщики, своих простых рабов-слуг жрали обычные рабочие обоих заводов, обычные охранники заводов жрали рабочих, обычные длани контролировали всех и жрали кого захотят, кроме друг друга, но предпочитали они, кто бы сомневался, обычных охранников. И, конечно же, над всем этим стоял возвышенный темный властелин, все было налажено, работало и разрасталось согласно плану, настало время творить армию. По одному, не торопясь и внимательно присматриваясь к каждому, властелин перевел 30 первых солдат в сержанты и повысил их статус до обычных сущностей, 10 забраковал по разным причинам и отдал на прокорм дланям, чтоб остальным неповадно было. Потом год, да, целый год он лично, тщательно подбирая совокупность агрессивности, жажды убийства, исполнительности и страха, создавал идеального солдата простого статуса. Он неспроста сделал такой выбор, как говорили тогда в его стране, солдату незачем думать, солдат должен делать всего две вещи, исполнять приказ и умирать. Каждому сержанту он сам создал по 40 солдат, поручил подобрать им оружие и тренироваться его применять. Также, помня кинофильмы про непобедимую американскую армию, он заставлял их бегать группой, издавая при беге общие громкие звуки, подтягиваться на турнике и красиво ходить перед его дворцом. Когда в первый раз перед его крыльцом строем повзводно прошла вся его армия, властелин был очень горд. У него, наконец-то, было 1200 солдат, своя армия. Властелин хорошо помнил бой своего создателя и огромного синего пузыря, как долго они применяли свои способности, и как, после их применения и последствий, еще дольше восстанавливались. При прочтении книг это сразу же бросилось ему в глаза. Зачем нужна медленная магия, если толпа слабых сущностей с острыми железками может затыкать любого за то время, пока он будет думать, как свои способности применить? Да, у бывшего хозяина был сильный щит, но властелин справедливо считал, что если его пробил синий пузырь, то это смогут сделать и 40 вооруженных солдат, причем, возможно, даже быстрее, чем смог он. Гордость и уверенность поселились в сердце темного властелина, у него все получилось, он стал возвышенным и уверенно шел дальше, к мировому господству. Его владения расширялись, подданные множились, придуманное им устройство общества показало свою жизнеспособность и требовало не так много его внимания. Властелин специально ушел подальше от всех, он понимал, что ему нужно хорошо подготовиться перед встречей с остальным миром, там его, как минимум, не поймут, а, как максимум, сразу попытаются убить. Что с них взять? Думал властелин, настоящие дикари, не знающие комиксов, телевикторин и бейсбола. Его призвание принести им свет просвещения, ну тем, конечно, кто до него доживет. Но мысли мыслями, а пора было строить настоящий дворец, достойный великого властелина. И тут, как снег на голову, на него свалилась беда, ему пришло ощущение чуждой сущности в его владениях, и это было знакомое ощущение, вселяющий страх в его сердце. Сущность была закрыта от него, это был или возвышенный, или высший. Первым желанием властелина было бежать, бежать сломя голову и не думая ни о чем. Он подавил это недостойное великого правителя стремление. Да, он не готов к противостоянию, но кто говорит о бое или войне, можно же просто обмануть, как говорили в школе, навешать лапши на уши и отправить обратно, заверив в своей вечной преданности. Хотя этот кто-то увидит властелина, что противоречило висящим в его комнате лозунгам, потому его бы желательно тихо убить, но вот как это сделать? Как, легко и просто, пуру тому прямое доказательство, лести правильно составленные, полностью правдивые фразы. Прибор же ты сохранил, так что вспомни, чему тебя учил Ван, преодолей страх, хорошо подготовься и сделай, сказал ему внутренний голос. Но, если длани убьют высшего, то они могут повысить статус, что никак нельзя допустить. Убивать же их он не хотел, развалиться, с таким трудом налаженное, взаимодействие подданных, самому подставляться под убийство тем более нельзя, мало ли кто и что потом ему предъявит. Оставался только один выход, положить гостя в секретное место на 10 лет, а там он или сам помрет от деградации, или властелин станет сильнее и раздавит его, невзирая на последствия. Решено, этим путем он и пойдет, опять же не придется врать, что он желает гостю только добра, ведь сон очень полезен для здоровья, хе-хе. Внешне гость не представлял из себя ничего удивительного для мира сущности и выглядел как полутораметровый желтый шар с четырьмя хватательными конечностями, сгибающимися в двух местах, расположенными на равном удалении по окружности тела. У него имелся полуметровый рот, над которым располагались четыре органа зрения и четыре органа слуха, также на макушке, непонятно зачем, были четыре тонких и гибких усика. Все это опиралось на четыре сегментированных нижних конечности, по три сгиба в каждой. Представился пришлый как Иван, сам же властелин назвался Сыми, и это было правдой, так его называла мать на земле, так что теперь он Сыми. Иван оказался высшей сущностью, при этом Сыми прекрасно его помнил, они даже лично встречались один раз. Именно этот выскочка обошел его протеже в гонке за место возвышенного на бывшей территории. Вот, значит, как, молодец, пробился на мое бывшее место и явно метит дальше, с восхищением подумал Сэмми, выказывать негативные эмоции, а тем более мысли об устранении конкурента он себе запретил, наоборот, излучал максимальное расположение и желание помочь со всеми вопросами. Он знал, что Высший ощущает его эмоции и чувства, да и какие у него способности никто не знает, вот Пуру, по мнению Сэмми, определяла в словах правду, может и этот такой же, да еще и мысли читает. Разговор начался плохо, совсем не так, как планировал Сэмми. Высший прекрасно чувствовал агрессию и желание убивать, исходящие от его подданных, их стремление сожрать слабого, о чем сразу же и заявил довольно громким голосом. Сэмми тут же пришлось с сожалением согласиться с этим утверждением Высшего. «Да, они несовершенные, и мне очень грустно от этого, но я прикладываю все свои усилия, чтобы изменить их. Я специально увел этих сущностей в самую глушь, подальше от населенных земель, и здесь, используя полученные в другом мире знания, я работаю с ними, постепенно делаю их лучше. Эти сущности очень опасны, их нельзя выпускать в заселенные земли», — выдал ему очевидное Иван. «Я же сказал, что знаю об этом и не допущу их контакта с другими до тех пор, пока они не будут готовы. Древние знания другого мира помогают мне в этом, я каждый день делаю маленькие шаги на пути улучшения сущности этой территории», излучая полное понимание собеседника, ответил Сэмми. «Древние знания? Что это за знания?» Со второй попытки Иван заглотил наживку. «Я побывал в другом мире, там есть огромные хранилища знаний, называемые библиотеками, в них находятся книги, из которых можно узнать все что угодно. Книги, как и знания, там разделяются на отдельные блоки, которые зовутся науками. Арифметика, правописание, история, естествознание, психология, так местные сущности именуют науки. Я не мог находиться в другом мире долго и узнал только азы тех великих знаний. Как мне не жаль неизученных книг, но мне необходимо находиться здесь, мои подопечные без меня перебьют друг друга, только я могу сдержать их агрессию. А как ты попал в другой мир? Спросил Иван. Сэмми на миг захотелось прыгать и радостно кричать «попался», но он, с азартом увидевшего чудо, рассказал, как ни с того, ни с сего, обнаружил у себя во рту вот это, как нажал на сероватую грань и оказался в другом мире, как его там радушно встретили. Он озвучил только хорошие моменты, о которых в его памяти остались светлые воспоминания, и начали учить знаниям в школе. Но знания бывают разные, предостерег он Ивана, оказалось, что в том мире есть и плохие знания, и меня им тоже учили. Я понял это только тогда, когда пришел обратно в наш мир и начал создавать сущности. Они получались не такими, каких я хотел создать, совсем не такими. Я не мог бросить своих созданий и мне пришлось уйти далеко в пустыню, тут я и пытаюсь сделать их лучше, исправить свои первоначальные ошибки. То есть в другом мире есть угроза для нашего, Иван сделал стойку на последние слова Сэмми. Да, она там точно есть, но там есть и хорошие знания, они учат как бороться с плохими. Жаль, что я больше не могу уйти в другой мир, тут без меня все рухнет, ни слова лжи, только чистая правда. Сэмми был уверен в каждом своем слове и излучал эту уверенность вовне. Нам нужны знания, как исправить этих бедных сущностей, ведь нельзя же убить миллионы, это будет просто ужасно. Сэмми в картинном жесте воздел свои руки. Он ведь на самом не желал смерти своим подданным и честно хотел их улучшить. Задача высших — помогать сущностям, особенно, когда они не могут сделать это сами, заявил Иван. Господи, какой идиот, как же ты до высшего-то дожил? Сэмми искренне удивился, он жил на земле, затем варился с собственным соку и позабыл, что тут сущности говорят и действуют напрямую, как мыслят и думают. Иван же понял его удивление по-своему. Ты зря удивляешься, такие у меня принципы. Так я живу. Я вижу, что слова твои правдивы, а чувства искренни, я помогу тебе. Расскажи мне, как попасть в этот мир и вернуться обратно. Попасть очень просто, как я уже говорил, надо просто держать прибор в контакте с телом и нажать на сероватую грань. Ты сразу перенесешься в мир, называемый Земля. Вернуться назад можно, если четко подумать. Я хочу вернуться обратно в свой мир, переход произойдет не мгновенно, но произойдет. Так было у меня, и опять ни в чем не соврал, он действительно желал этого неоднократно и в конце концов вернулся в свой мир. Я прошу тебя передать мне этот прибор, ничего не предпринимать и не создавать новых сущностей до моего возвращения. Я вернусь с хорошими знаниями, научу тебя, и мы вместе изменим этих бедных сущностей. Также надо подумать, как обезопасить наш мир от плохих знаний в будущем. Какой же идиот этот Иван, подумал Сэмми с восхищением. Конечно же я обещаю, что он обещает Сэмми уточнять не стал, со всей искренностью стараясь поверить в то, что он обещает, просто обещает и все. При этом он передал прибор высшему. Этот дурень не спросил про детали и был абсолютно уверен, что перенесется в другой мир в своем теле, так что просить позаботиться о своей тушке или прятать ее от всех он не стал, разубеждать его Сэмми посчитал излишним, все шло для него исключительно хорошо. Иван крепко прижал прибор конечностью к телу и нажал на грань, его тушка кулем упала на землю, избавившись от всех защит. Властелин, да, уже темный властелин, повелительным жестом подозвал три длани и приказал им перенести тело в его покои, сам внимательно проследил за процессом, вышел из комнаты, закрыл двери и прислонился к ним спиной. Долгий выдох и вот оно, ощущение победы над врагом, его не хотелось отпускать, хотелось прожить в нем еще чуть-чуть. Эти несколько мгновений властелин был по-настоящему счастлив. За 7 лет властелин увеличил свою территорию вдвое, его орки, пусть и выглядящие как люди, размножились до 30 миллионов, длани, уже имевшие по 20 своих заместителей, вплотную подошли к возвышению. Он построил огромную каменную крепость в центре своих земель, где в глубоком подвале одиноко лежало тело высшего, да, пусть Иван и не находился здесь полностью, он все еще оставался высшим для этих земель. Этот факт уже долгое время жутко бесил властелина и пришло время с ним что-то делать. Дальше ждать было глупо. Властелин, как только мог, старался увеличить свою силу и, по своим ощущениям, достиг пика развития в статусе возвышенного. Но он все еще не чувствовал себя готовым выйти в мир, ему оставался последний шаг, он должен стать высшим. Настало время убить идиота, лежащего в подвале. Властелин уже долгое время знал, что должен сделать это сам, он уверился в своей безопасности. Он жил в замке, вокруг которого стояла полуторамиллионная вооруженная и обученная армия, а высший был надежно обезврежен. Что могло с ним случиться? Да ничего, это он, темный властелин, может со всеми делать все, что угодно, а они все с ним уже не могут, руки коротки. С этой мыслью он направился в подвал, и каково же было его удивление, когда в секретной комнате высшего он обнаружил постороннего. Выглядел нарушитель очень внушительно. Это был гуманоид, который имел 4 руки, лягушачью голову с 2 острыми гребнями и широкой пастью острых зубов, защищенное костяной броней мускулистое тело алого цвета и сегментированный толстый хвост. Он был на голову выше властелина и от него исходила смертельная угроза. Калё инстинктивно упала на колени и склонилась перед ним, ударившись лбом об пол и вытянув руки назад вдоль тела. Так падали ниц рабы в виденном ей кино, так они выражали полное подчинение господину. «Я приветствую вас, господин, готова служить вам всей своей жизнью». Калё всем нутром чувствовала, что только ярко выраженное, пафосное подчинение спасет ее от немедленной расправы. «Молодец, знаешь, как меня надо приветствовать», чуть растягивая слова лениво проговорил пришелец. Калё молчала, думая, что она сделает все, что пожелает этот грозный, непонятно откуда тут взявшийся алый, тот же был занят разглядыванием тела Ивана. Пауза затягивалась. «Ну и что ты с ним сделала?» – спросил неизвестный. «Я ничего с ним не делала, он сам нажал на серую грань и перенесся из нашего мира, я храню здесь тело, пока его сознание познает тайны другого мира», – не думая затараторила Калё, говоря только абсолютную правду и думая только об этом. «Ты хотела его убить, зачем?» – опять этот повелительный тон и невозможность соврать. «Он мне надоел, он там изучает великие тайны, а я тут его тело охраняю. Мне уже давно положено стать высшей, но я не могу, потому что тут есть он». От необходимости говорить правду Калё последнюю половину фразы истерично прокричала. «А ты мне нравишься, я думал тебя просто убить, но ты поняла, кто я и как надо правильно со мной себя вести. Это редкость, мало кто так быстро может ориентироваться в новой обстановке», — похвалил ее незнакомец. «Кто тебя учил?» — вдруг резко спросил он. «Ван, даже не думая это скрывать», быстро ответила Калё. «Жив еще, старая крыса», с ностальгией протянул кто-то. И тут до Калё наконец-то дошло, кто перед ней. Да это же глобальная сущность, повелитель мира, это был тот, кем она сама так стремилась стать. Если бы можно было склониться ниже и подобострастнее, она бы это сделала, но нет, еще раболепнее было никуда. «Ладно, что ты тут творишь, мне и так ясно, законы мироздания нарушаешь, так что я обязан тебя наказать, но ты необычная и трусливая, это хорошо, даже немного разгоняет скуку. Давай, рассказывай правду, как ты попала в другой мир, как он попал в другой мир, его нижняя правая рука указала на Ивана, ну и главное, какие там тайны. Подробно рассказывай, чтоб я не пожалел и не передумал оставлять тебя в живых. Рассказ Калё занял много времени, она не скрыла ничего, кроме деградаций, почти рыдая, поведала, что ее просто выбросило из того прекрасного мира через 10 лет. Калё чувствовала, что говорить про деградацию смертельно опасно, и она, боясь разгневать страшного собеседника, не сказала, ведь он заинтересовался прибором, а если он к нему охладеет, то и она станет ему неинтересна. А слушаться приказа позволили прямо-таки животный страх и ее главная функция, просто оравшие, что надо как можно лучше угодить собеседнику, а не расстраивать его. «Кхет, говоришь, интересно, откуда эта несущность в моих владениях? Будет чем заняться. Теперь давай подробнее о науках, все, что ты знаешь». Калё незамедлительно принялась рассказывать про математику, физику и химию, но, как вскоре до нее дошло, знает она на удивление мало, можно сказать, ничего не знает о земной науке. Тогда она сосредоточилась на числах, арифметике, календаре, метрической системе единиц, измерении расстояния и веса, устройстве повседневной жизни людей и как они эти знания применяют в быту. Старалась не путаться в метрах и футах, выбирая метры, вроде получилось. А вот это еще интереснее, давай-ка я введу это все в нашем мире, задумчиво протянула глобальная сущность. Это же как все грамотно и увязано между собой, мы сильно улучшим нашу жизнь, да, точно улучшим, уже утвердительно проговорил собеседник. Тут наступил черед Калё еще раз сильно удивляться, как только глобальная сущность проговорила последние слова и кивнула, у нее в памяти тут же четко отпечаталось все, что она, только что, рассказала алому гуманоиду. У Калё отвисла челюсть от такого, глобальная сущность внедрила полученные знания в генетическую память всех сущностей с начала времен. Калё даже боялась подумать, каким образом можно запихать память в прошлое, но для стоящего перед ней это проблемой точно не являлось. С этого момента все сущности мира, включая уже ушедших и погибших, спокойно оперировали арифметикой, метрической си, начальным уровнем естествознания, временем и календарем. «Варежку прикрой», — проговорила, явно довольная собой, глобальная сущность. Калё не поняла смысла этой фразы, но почувствовала, что собеседник явно вкладывал что-то в эти слова. «Ладно, проехали. Так ты говоришь, что с помощью вот этого прибора можно попасть в другой мир». При этих словах собеседник потянул к нему руку, а Калё охватил ужас. «Господин, нет, прошу вас, не трогайте его. Ты мне в чем-то соврала, тогда готовься умирать, великий господин. Да как я могла? Ни в словах, ни в мыслях я не посмела бы вас обмануть. Тогда чего орешь? Я не знаю, что будет, если убрать этот прибор. Может, высший проснется, что тогда будет? А, понял, ты боишься, что он тебя убьет. Правильно боишься, этот может. Я могла бы служить великому господину лучше него, если великий господин пожелает». И Калё многозначительно замолчала на полуслове. Трусливая, подлая, лживая, уже убила высшую, возможно, полезная. Хорошо, я дам тебе шанс. Слова глобальной сущности заставили Калё воспылать восторгом, а вот потом. Но и этого ты не убьешь, он показал верхней правой рукой на Ивана. Он будет лежать здесь и напоминать тебе о твоем паскудстве и обо мне, чьей милостью ты живешь. После этого, без видимых движений глобальной сущности, рядом с Иваном возник каменный подиум, на который перелетело его тело, вокруг тела возник, светящийся зеленоватым светом, ореол, а прибор исчез. За этим, не прощаясь, исчезла и глобальная сущность, как и Кхет, вот она была, и вот ее нет. Калё прислонилась к стене и сползла по ней на пол, у нее не осталось больше никаких сил. Общение с глобальной сущностью, исходящее от нее постоянное давящее ощущение, и нервное напряжение ожидания своей участи полностью опустошили ее, но она все еще жива. Вопреки тому, что она со страху наговорила про себя и свои поступки, ей оставили жизнь. Правда, как теперь жить, ведь двух высших на одной территории быть не может, Ивана убить ей не позволили, значит, она будет заведомо слабее при встрече с другими высшими, значительно слабее. Она устало закрыла глаза и принялась размышлять в этом направлении. Властелин поднялся с пола и нервно отряхнул одежды. Что за глупые мысли? К кто сказал, что он будет с ними сражаться? Зачем ему это? Ведь он не собирался подставляться сам, а намеревался всегда действовать чужими руками истине. Мир вообще не должен узнать о нем до того, как он уничтожит всех конкурентов и сядет на трон властителя мира. Глобальная сущность не в счет. Это, по сути, Бог, от него не скрыться, хотя он забрал прибор, но даже думать об этом нельзя. Смертельно опасно. Властелин покинул подвал только через 3 часа, когда привел в порядок свои мысли и определил план действий с учетом прошедшей встречи. Через месяц властелин стал высшим. Это произошло на рассвете, когда черное небо медленно меняло цвет на золото с перламутром. После боли и утроения показателей, он не поленился и спустился в подвал. Иван все так же лежал на своем месте в зеленоватом свечении. 2 часа властелин провел с ним в комнате, пытаясь понять, что же произошло и как глобальная сущность смогла подобное сделать, но на ум ничего не шло, и он решил жить так, как будто у него в подвале никого нет. Ведь, в который уже раз, несмотря на все произошедшее, его планы увенчались успехом, у него есть подданные, есть армия, есть блани, и он высший, пора, наконец, начинать строить свою империю. А если глобальная сущность будет недовольна его действиями, наверное, она сама ему об этом скажет, ведь для чего-то она оставила властелина в живых, и даже не запретила заниматься тем, чем он занимался, значит, это не противоречит ее планам. Надо пробовать продолжать. Окончательно убедив себя в своей пользе для глобальной сущности и восстановив душевное равновесие, темный властелин поднялся из подвала для новых великих свершений. Глава 22. Третий не лишний, с ним и бульки правильные. Старый, но не бесполезный. Значок защиты авторского права. Арнольд Шварценеггер, Терминатор 5. Генезис. Это выглядело как одинокая багги, прущая по каменистой пустыне на приличной скорости, по моим прикидкам, не менее 40 км в час. Особенно красиво это смотрелось в ночном зрении, в серо-черных тонах. Вообще, на пейзажи этого мира смотреть было скучно, откровенно говоря, да и ни на что. Очень редко глаз мог зацепиться за что-нибудь на местности, но вот эту картину мне вдруг захотелось нарисовать в графике, запечатлею-ка момент, может, когда-нибудь потом и оформлю. Как и предчувствовал Пози, к нам приближался его создатель. Что же, пойдем встретим дорогого гостя, авось подружимся. Это будет уже 3-й из встреченных нами местных разумных, и, как говорится, не всегда 3-й лишний, иногда он очень даже необходим, ведь соображать, по народной мудрости, всегда надо на 3-х, только в этом случае все идеально, и бульки распределяются одинаково, и мысли в голове не путаются. Увидев с высоты все, что хотела, я вернулась на нашу стоянку. А багги, несмотря на свою скорость, докатилась до нас только с рассветом и разделилась на 2 очень колоритных сущностей, на каждую из которых стоило посмотреть отдельно. Первая являлась простой 2, но вот энергии в ней было, на зависть всем местным, 25 от моего запаса, сильно, я впечатлилась. Это была серого цвета ездовая сущность, состоящая из 3-метрового в диаметре хитинового шейбообразного туловища, 9 толстых и длинных паучьих суставчатых ног, 9 же глаз, закрепленных на маленьких толстых стебельках напротив каждой ноги, и венчающего всю эту конструкцию немаленького трона, закрепленного на спине лошадки подвижно и удерживаемого 4 дополнительными суставчатыми ногами. Пози ничего не говорил про подобное, так что я прямо удивилась.